Она сказала, что узнает, и через минуту я услышал ворчливый голос. «Что вам от меня нужно, Гудвин?» «Я звоню вам из кухни. Мистеру Вульфу нужна помощь. Женщина, убившая Сюзанну Брук и Питера Воуна, находится у него в кабинете и изливает перед ним душу и никак не может умолкнуть. Она уже объяснила, почему убила Сюзанну, и теперь начала объяснять...» «Вы опять поясничаете, будьте вы прокляты!» «Нет. Мне надоело выслушивать от полиции обвинения в том, что я поясничаю. Сегодня утром в Эвансвилле, штат Индиана, лейтенант полиции сказал мне это, и я привез его...» «Что за женщина находится у Вульфа?» «Ну, я не хочу упоминать фамилии по телефону. Скажу только, что револьвер, из которого был застрелен Питер Воун, лежит в моем письменном столе, а у меня нет на него разрешения. Я не хотел бы...» «Вы это серьезно, Гудвин?» «Вы чертовски хорошо знаете, что да. Как выразилась бы Долли Брук, разве я сошел с ума? Или, может быть, мне...» Связь прервалась. Я подошел к полке за стаканом и достал из холодильника молоко. «Пройдет минут 6 или 7, пока прибудет полиция, а я был сыт по горло лицом этой дамы даже в профиль». Глава 16. Вчера вечером в 7:00 к нам без предупреждения явился Пол Уипл. Он был довольно наряден, в легком коричневом костюме из макрона или закрона, или что-то вроде того же оттенка, что и его кожа, но я подумал, что он рановато снял пальто. Был конец мая, но все еще прохладно и ветрено, и во время утренних прогулок я застегивал куртку на все пуговицы, но и этого мне казалось мало. Я провел его в кабинет, предложил сесть в обитое красной кожей кресло, а Вульф, который только что принялся за чтение, почти вежливо отложил в сторону свою очередную книгу. Они побеседовали немного на всякие интересующие их темы, и, конечно, о суде над Марджери Олд, который только что закончился ее осуждением на пожизненное тюремное заключение. Затем Уипл упомянул о цели своего посещения. «Меня интересует, — спросил он, — что случилось с чеком, который я послал вам 6 недель назад? Он не предъявлен в мой банк, и я подумал, что, может быть, вы его не получили». «Я его порвал, — сказал Вульф. — И совершенно напрасно. Я настаиваю. Я понимаю, что по сравнению с тем, что вы для меня сделали, сумма ничтожна. Моя жена и сын, мы настаиваем. Я обижусь, мистер Уипл». «Обидитесь? Конечно. Я обязался погасить свой долг, и я это сделал, а вы хотите вернуть все в прежнее положение. Фу! Я бы ни за какие деньги не взялся за это фантастическое дело отыскать улики против этой женщины. Я занялся им без вашего вмешательства, и поэтому, видимо, вы хотите оставить меня своим должником. Но ведь это софистика. Вот и отлично. Ни один человек не может претендовать на единоличное владение истиной». Портагор подошел к этой мысли ближе, чем Платон. «Если вы направите мне другой чек, я сожгу его. Ваш сын прислал мне изысканно составленное письмо с благодарностью, и я с величайшим удовольствием принял его. Как он поживает?» «Спасибо, хорошо. Все происшедшее было для него тяжким испытанием, но сейчас все уже позади. У него появилась другая привязанность. Возможно, вы ее помните, ну, при вашей-то памяти. Бет Тайгер. Очень привлекательная девушка». Вульф бросил на меня быстрый взгляд, а у меня отвисла челюсть. Уипл продолжал. «Моей жене Бет очень нравится. Она ждет, не дождется, когда они поженятся. Знаете, что на днях сказала моя жена? Мы разговаривали о процессе, естественно, вспоминали вас, и она сказала: «Я хотела бы,